«Не вы, значит?» – оскалился он. «Не веришь мне?» «Не доверяю», – поправил демон. «Выбирай, сыворотка правды, клятва на крови или проверка воспоминаний, а, Браун, ты согласна хоть на один из таких методов проверки, после которых, если они подтвердят вашу невиновность, род Поттеров навеки ударит в грязь лицом? Ну, давайте, девочки, если вы невиновны, вам ведь нечего бояться. Иди к черту, Поттер». «Я почему-то не сомневался», — оскалился Гарри. «А потому слушайте сюда, уважаемые наследницы Поттера и наследница Браун. С этого момента и до тех пор, пока вы не согласитесь пройти проверку на истинность своих слов или пока не признаете свою вину и не примете от меня, как последнего Поттера, заслуженную кару, род Поттер закрывает какие-либо связи с вашими семьями. У вас не будет ни единого шанса на заключение не только брачных, но и вообще каких-либо связей с моим семейством в целом и со мной в частности. Официальные уведомления об этом решении, как и о его причинах, будут отправлены вашим родителям не позднее, чем сегодня вечером. Не желаю здравствовать». И Гарри поднялся с лавки, сопровождаемый десятками пар глаз, следящих как за ним, так и за готовыми зарыдать девушками. «А как же Уизли?» — сорвалась Лаванда, сдавая себя и подельниц с потрохами. «Почему нам все кары, а им ты все спускаешь с рук?» Гарри улыбнулся. «Сработало. Одна из них сорвалась, теперь этим болтушкам-хохотушкам придется несладко». Однако отвечать что-то было нужно, поэтому демон наклонился к ним и зашептал так, чтобы слышали только эти трое: «А с семейством Уизли у меня будет особый разговор. Или вы думаете, что я им устрою счастливое будущее?» Он оскалился. «Разумеется, так и будет. Счастье для всех, даром. И пусть никто не уйдет обиженным, Вернон, а я тебе говорю, что из этого ублюдка все равно не вышло бы нормального человека», — пьяно икнула Марджери Дурсль. «У собак точно так же. Если сука попалась с изъяном, то и щенки будут ненормальные». В руках у Петуньи со звоном лопнула тарелка. Да, сама она терпеть не могла собственную сестру, но это было их личное, семейное дело. Да, она называла Лили ненормальной, всячески подкалывала и, чего греха таить, завидовала тому, что младшая сестра владеет магией, а она – нет. Но позволять этой жирухе оскорблять память Лили – это было выше ее сил. Но гораздо хуже было то, что щуплая Петунья Дурсль прекрасно понимала, что ровным счетом ничего не может ей сделать. Мардж, сестра ее мужа, снова приехала к ним в гости в честь приближающегося Хэллоуина. Выпереть ее означало поссориться с Верноном, которого она любила и ценила. А наглая гостья, напившись бренди, принялась поносить все, что казалось ненормальным. «Петунья, что такое?» — осведомился уж тоже изрядно хмельной Вернон. Обычно он не пил, но в приезд сестры позволял себе несколько рюмок, и в такие минуты его лучше было не злить. «Ударить не ударит, но наорать может». Тарелка треснула, — призналась женщина, убирая обломки в мусорную корзину. «Кстати, а где наш Дадлик?» — заозиралась вокруг Мардж. «Он наверху, в компьютерные игры играет», — не моргнув глазом, солгала Петунья. Она-то, в отличие от остальных, была в курсе, что никакими играми их с Верноном сын не интересуется вот уже почти 3 месяца. Для нее было огромным шоком, когда однажды она, зайдя домой, поймала Дадли на том, что тот читает. И не просто читает, чего раньше за ним вообще не замечалось, а читает книги, которые остались в доме после побега Гарри. Книги о волшебстве. Дадли, поняв, что он спалился, сперва пытался юлить, потом отрицал очевидное и вообще пытался врать, что ему интересно, какой ерундой там занимается Поттер. А потом вдруг разрыдался и честно, наверное, впервые в жизни, честно, признался, что он еще с лета, когда кузена не было дома, принялся читать его книжки. Сперва, потому что в шоу великого Умберто показали, как круто быть фокусником-чародеем, и ему захотелось тоже быть вот таким вот фокусником, вытаскивать кроликов из шляпы и все в таком роде. А потом он и сам не заметил, как втянулся. Конечно, никаких магических штук у него не получалось, да и неудивительно, ведь магии в нем не было и быть не могло, но он, по крайней мере, начал понимать странности в поведении кузена и рассчитывал извиниться за все то, что ему сделал, если тот надумает посетить их дом. Петунья 2 дня пила успокоительное, не зная, что ей предпринять. С одной стороны, она хотела уберечь своего сына от опасности волшебного мира, от которых не сумела спасти ни сестру, ни племянника. С другой стороны, она понимала, что некоторая образованность Дадли нисколько не навредит и может даже помочь им с Гарри положить конец вражде. А потом было письмо от племянника, первое из череды писем, которые она от него получила, пока тот был в Хогвартсе. И текст этого письма, казалось, навеки врезался ей в память. Мальчишка благодарил ее, писал, что благодаря страданиям стал сильнее, чем она может себе представить. А еще, что было куда важнее, он писал, что прощает и отпускает ей все, но только ей, и, возможно, еще и Дадли. Он писал, что понял все причины, все мотивы их поступков, писал, что видел, как сильно они пытаются угодить супругу и отцу, пусть и в ущерб памяти собственной семьи, так что просил передать Вернону, чтобы пощады тот не ждал, а еще обещал, что еще как минимум раз заглянет в дом номер 4 по Тисовой, если, конечно, этот дом примет его. После того случая, она как будто проснулась ото сна. Петунья плакала по ночам, вспоминая все то, что натворила в сторону сына своей родной сестры. Не путевой, не любимой, но сестры. Кто бы что ни говорил, она никогда не питала ярой ненависти к волшебникам. Недолюбливала, боялась, но никогда не испытывала ненависти. А Гарри, Петунья перебирала в голове, что могло заставить ее ненавидеть племянника. Вечная неряшливость, чушь, его опасные магические штуки, которые он вытворял во младенчестве. Возможно, особенно после того, как шестилетний Гарри заставил волосы учительницы покраситься в синий, или после того, как очередной всплеск детской магии развалил им половину дома. Но все это было не то. Но что было то, она так и не смогла понять, хотя думала она об этом очень много. Петунье было стыдно, и она готова была на все, чтобы встретиться с Гарри и попытаться как угодно вымолить у него прощение. После того, как она рассказала о своих мыслях мужу, отношения в семействе Дурсли значительно ухудшились. Вернон заявил, что не потерпит никакой ненормальности от собственного сына, обвинил ее в том, что это из-за нее их мальчик стремится ко всякой мерзости, отчитал Дадли по полной, даже впервые лишил его приставки. Словом, некогда счастливый брак разваливался на глазах. Однако, Петунье было уже все равно. Она, скрипя сердце, позволила Дадли и дальше читать книги Гарри, но только так, чтобы отец не видел. Из размышлений миссис Дурсли вырвала трель дверного звонка. «Кого там нелегкая принесла?» – проворчал Вернон, поднимаясь на ноги и жестом останавливая супругу. «Сиди, я сам открою». Тяжелые шаги прогрохотали по полу, а затем последовал возглас мистера Дурсля. «Да как ты смеешь появляться в моем доме, паршивец?» «Не в твоем, Дурсль». От этого спокойного ледяного тона Петунья вздрогнула. Точно осиновый лист. Это был голос Гарри, но только наполнен он был не обидой или застенчивостью, как бывало обычно. Это был абсолютно ледяной тон человека, готового на все. Петунья поспешила в коридор. Этот дом принадлежит семейству Эванс. Он был куплен мистером и миссис Эванс задолго до заключения вами и моей тетушкой брака, и ты не имеешь на него никаких прав. А потому ты, Вернон, здесь никто. Прочь с дороги. Петунья так и не поняла, что произошло, но Вернон вдруг захрипел, словно его душат, приподнялся в воздух на пару сантиметров, и неведомая сила буквально впихнула толстяка в столовую, из прохода к которой мгновением раньше выскользнула бывшая старшая мисс Эванс. Миссис Дурсли с ужасом глядела на внезапно преобразившегося племянника, одетый с иголочки, причесанный, приглаженный. На пальцах два драгоценных кольца с большими камнями, каждая стоимостью, наверное, с годовую зарплату Вернона. «Здравствуйте, тетя Петунья». Гарри едва заметно склонился, как подобало, скорее взрослому благородному лорду, чем 13-летнему подростку. Однако выглядело это так естественно и непринужденно, что миссис Дурсли невольно прониклась к племяннику почтением и даже кивнула в ответ. «Рад видеть, что ваши дела в порядке. Ты что сделал с Верноном, паршивец?» Проорала на всю столовую Мардж, силясь оторвать свой безразмерный зад от стула. На крик хозяйки моментально примчался уже знакомый бульдог по кличке Злый Дени, учуяв знакомый запах мальчишки Поттера, вознамерился снова напасть на любимую жертву. Вот только на этот раз, стоило псу прыгнуть вперед с места, как в руках Гарри сам собой появился длинный, сияющий зеленым пламенем меч. Свист клинка, треск рассекаемой кости и пронзительное собачье скуление слились в один звук. Демон специально не сделал простой колющий удар, который насадил бы бульдога на меч, как мясо на вертел. Вместо этого он пропустил озверевшего пса чуть вперед, и одним секущим взмахом перебил ему позвоночник. «Пусть помучается», — всплыла в голове демона мысль. как ты когда-то, злый день, взорвалась Мардж, мой милый песик, ты, паршивец, ответишь за ха-ха-ха, ни единого слова больше. Петунья с ужасом увидела, что Гарри даже не доставал волшебную палочку, лишь вытянув вперед руку и магией передавив дыхание сестре Вернона. Она пока еще не задохнулась, но воздуха ей очень сильно не хватало. Сам дядюшка, кстати, уже очухался от первого броска и пытался встать. Сверкнувший клинок уткнулся жиробасу в кадык. «Я ведь предупреждал, Вернон, я вернусь, и тогда твою семейку ничто не спасет, Гарри, я...» Попыталась что-то сказать Петунья, но осеклась под каким-то звериным взглядом племянника, и ей показалось, или его зрачки на мгновение обернулись в змеиные. «Ты же не, я говорю только о его семейке, тетя Петунья», — спокойно сказал он, — «ни вам, ни Дадли ничего не угрожает, ведь вы, не его семья, будучи последним Поттером и Эвансом, а значит, главой этих семей, я имею право вернуть вас в род Эванс, королевских волшебников с 17 века, между прочим, подумайте, пока я тут не закончу, чего вы хотите, дальше подстраиваться под идеи придурков, которые не ценят наследие вашей семьи и вынуждают вас творить кошмарные деяния в адрес единственного племянника, или вы пойдете за своей семьей, настоящей семьей, той, которая введет вас и вашего сына в так желанный вами мир волшебства, решайтесь, тетушка, у вас есть, Гарри сверился с часами, примерно 40 минут, и если решитесь встать на мою сторону, начинайте собираться, больше вы тут не задержитесь, вернетесь в родной дом в Каукварте, пока идет строительство нового дома Поттеров. Кстати, он щелкнул пальцами, мне понадобится ваша помощь в одном деле, вы ведь не откажете племяннику, нет, вот и славно, усмехнулся Гарри, идите, собирайтесь. А ты, удивилась Петунья, а я пока верну старые долги. От кровожадной ухмылочки демона буквально веяло тьмой и злобой. Он снова взглянул на дрожащего от страха Вернона. Кажется, кто-то здесь говорил, что я ему дорого обхожусь. Глава 13. На все, про все ушло около пары часов. Петунья с Дадли собрались куда быстрее, чем Гарри рассчитывал. Выходило, что либо они и без того сидели на чемоданах, готовясь сбежать, либо просто не стали брать слишком многое. Пока тетя с кузеном собирались, сам молодой демон расхаживал по столовой, решая, что делать с жирными ублюдками. Самым простым решением было бы пустить им кровь прямо здесь, но тогда возникнут проблемы, ведь рано или поздно соседи и коллеги дядюшки его хватятся. Впрочем, демону было все равно, тем более, что главной целью мести была тетушка Мардж, к которой у Гарри вообще не было привязанностей, но и становиться убийцей не хотелось, но и оставлять все как есть. Наконец, он нашел решение. Вернон и Мардж, судя по пустым бутылкам на полу, выпили примерно по литру бренди каждый. Красные рожи, признак повышенного давления, пульсирующая жилка на виске дяди, проблемы с сердцем. Могло оно не выдержать, да запросто. А Мардж, увидев труп родного брата, сошла с ума окончательно. Щелчок пальцами, и сердечная мышца дядюшки начинает сходить с ума, то ускоряясь до 200 сжатий в минуту, то замирая на несколько секунд вообще без движения. Любой врач на любом вскрытии скажет, что он умер от сердечного приступа. Учитывая жировые накопления, полное отсутствие занятий спортом, проблемы с сердцем и алкоголь в крови, никто даже толком искать причин не будет. В любом случае, Гарри считал, что с дядюшкой он поступил милосердно, тот хотя бы не страдал, а тихо мирно схватился за сердце и осел грузной тушей на пол. А вот Мардж повезло гораздо меньше. Взмах рукой, лишивший жируху голоса, и демон приступил к делу. Бить ее Гарри не собирался, к чему оставлять за собой следы. А вот свести ее с ума ему по силам более чем. Он оторвался за все. За травлю злыднем в 5-летнем возрасте. За оскорбление памяти родителей. За избиение, ведь это именно она намекнула брату, как надо воспитывать дурного щенка. Гарри вспомнил каждый эпизод зла, который она совершила в его сторону, сконцентрировал ощущения и наслал их на саму Мардж. Палач должна была попробовать собственное лекарство. Сознание Мардж наполняли образы и ощущения. Боль в укушенной руке, обида, жгучая ненависть, панический страх, видение, в котором к ее лицу тянулась морда обезумевшего пса. И еще одно, и еще. Ее собственный детский голос, умоляющий о пощаде и милосердии, занявший весь разум. Гарри мучил ее больше получаса, прежде, чем тетушка, не вынеся нагрузки на мозг, сломалась. Она закрывала руками уши в тщетной попытке избежать воплей и истерических плачей всех тех, кого загнали и искалечили ее милые песики, в каждом голосе слышались знакомые нотки ее собственного голоса. Чтобы не видеть перед глазами картины, как собаки растаскивают ее тушу, Мардж сперва пыталась прикрыть глаза ладоням, а когда это не помогло, сама себе попыталась их выцарапать. Наконец, на 40-й минуте она заскулила на одной ноте, точно собачонка, а спустя мгновение ее, к удивлению чернокнижника, не стало. Мозг просто вскипел от такой нагрузки, сварился внутри черепа. 13-летний чернокнижник сплюнул на трупы. Он свершил праведную месть. Совесть его за этих тварей мучить не будет. И ни Мардж, ни Вернон никогда не явится ему во снах. Он даже побрезговал их душами, гадкие, мерзкие, покореженные злобой и ненавистью. Они могли разве что пойти на какое-нибудь особенно мерзопакостное проклятие, но Гарри не стал их ловить. Они умерли здесь, но он знал, что где-то там, за гранью, их ждут. И ждут явно не в том же месте, в котором ждали в свое время Лили Эванс, отдавшую жизнь ради единственного ребенка. За спиной послышался быстрый топот в сторону, очевидно, ванной, поскольку с той стороны вскоре раздались крайне неприятные звуки. Похоже, он не заметил возвращения Петуньи и теперь тетушку тошнило от увиденного. Гарри прикрыл глаза. Чтобы получился хоть какой-то разговор, придется пожертвовать имитацией несчастного случая. Взмах руки, и два тела осыпаются пеплом на ковер. А еще через несколько секунд, Гарри, раздался за спиной у него голос Дадли. «Что?» — ответил чернокнижник абсолютно спокойным тоном, как будто только что не убил двух человек, а поставил росчерк в нешибко важном документе. «А мы, толстый кузен, попытался хоть как-то подобрать слова. Что будет с нами?» «С вами?» — криво усмехнулся демон. «Пока что ничего. То есть, я писал тетушке, что претензий именно к вам двоим у меня нет», — через силу проговорил демон. «Считай, что я вас двоих пожалел. Однако, не думай, большой Д, что я что-то забыл. Я ничего не забываю. И только тот факт, что тебя разбаловали, и то, что ты связался с Палкиссом, сделавшим из тебя чмошника, уверенного в своей невероятной крутости и самоутверждающегося за счет слабых, спасает лично тебя от прискорбной участи. А вот Пирс Палкисс, с ним мы еще встретимся как-нибудь на узкой дорожке. Но не сейчас, сейчас не до него, Гарри». Толстяк замялся. «Ты, это, прости меня». Чернокнижник видел, что Дадли боится его до дрожи в коленках. А уж когда холодная рука легла ему на плечо, Дадли и вовсе вздрогнул так, будто его пытали. «Я не могу простить», — честно признал Гарри. «По крайней мере, пока что. Но мне приятно, что ты нашел в себе силы извиниться». Он заметил, как вышла из ванной бледная, точно смерть, бывшая миссис Дурсль. «Тетя Петунья, я должен спросить у вас, вам этот дом сильно дорог?» «А что?» — безжизненно спросила тетя, разглядывая две кучи пепла, что остались от уже давно нелюбимого супруга и его сестры-садистки. «Если нет, я рекомендовал бы вам продать его. Или сжечь». На мгновение глаза демона обратились в кошачьи. «Жить здесь для вас будет не только невыносимо, но и опасно. Но время и документы...» — как-то неуверенно начала тетушка. «Продадим его гоблинам, они выставят на свою биржу. Благо, полурослики никогда не жаловали лишнюю бюрократию при виде выгоды. Нужен только документ на право собственности, и ничего более». Пожал плечами демон. «Потеряем процентов 10 от его реальной стоимости, но не волнуйтесь, мне хватит золота, чтобы как следует вас обеспечить. Просто надо избавиться от этого дома». «Золото?» — поперхнулся воздухом Дадли. «Откуда у тебя?» «Все потом», — прервал его Гарри. «Тетя Петунья, вещи собраны, можем отправляться?» «Да-да, я готова». «А я еще нет», — подхватился Дадли. «Мне еще кое-что надо взять». На самом деле, демону нужно было избавиться от дома по куда как более низменным причинам, чем абстрактная опасность. Во-первых, верно нахватится. И если придут сюда и увидят пустой дом, будут проблемы. А если увидят другую семью, то просто решат, что Дурсли переехали, продав старое жилье, чтобы купить поновее. Во-вторых, это был бы железный повод не возвращаться на Тисовую, если бы его на лето кто-то решил отправить сюда, под неусыпный летний присмотр миссис Фиг, тихой кошатницы, у которой совершенно случайно жило целое семейство Книзлов, которых она могла купить только в волшебном мире, а значит, была соглядатаем. Вот только чьим? Кстати, сейчас миссис Фиг не было, Гарри проверял, когда только появился на Тисовой, и тетушка подтвердила его мысли, сказав, что кошатница куда-то уезжает в сентябре, а возвращается в мае. Картинка сложилась окончательно. Вещей Петунья и Дадли действительно планировали взять немного, буквально, по небольшому чемоданчику. Пока Гарри помогал Дадли дособрать чемодан, он, к огромному удивлению, узнал, что кузен попытался утащить с собой его учебники по магии. «Рекомендую это выбросить», — усмехнулся Гарри, разглядывая полную коллекцию книг Локонса в чемодане Дадли. «Конкретно у Локонса нет ни слова правды. Чего это тебя вообще на магию потянуло?» Дадли рассказал, как заинтересовался волшебством, хотя сам и не мог его творить. Чернокнижник очень сильно задумался. Если Эвансы действительно были королевскими волшебниками, в чем не приходилось сомневаться, то тетя Петунья, не обладающая магическими силами, как минимум является сквибом, как и ее сын Дадли. Конечно, существовали способы разбудить в сквибе магию и обратить его в пусть и слабого, но волшебника. Но для этого нужен был полноценный магический дом, с алтарем, стабилизирующими чарами и магическим источником. И такой дом должен был появиться уже в скорости. Нужно было только договориться со строителями и чаротворцами. «Я могу попробовать сделать из тебя слабого волшебника», — сказал он Дадли, чем вызвал на его лице удивление. «Из записей предков я знаю, что это возможно, но пока не могу тебе рассказать, как именно, ведь и сам еще не полностью разобрался. В любом случае, раньше Йоля я этого не сделаю». «Йоля, большой праздник, справляется 21 декабря», — пояснил Гарри, осознавая, что со смертью Вернона он уже не чувствует ненависти к кузену. «Аналог Рождества у волшебников». «А-а», — понятливо протянул Дадли, запихивая в освободившееся от книг Локонса место запасной набор одежды. «Так, вроде все. Даже приставку не берешь?» — удивился Гарри. «Не-е», — покачал головой кузен, не отводя взгляда от чернокнижника, в котором с трудом угадывался заморыш Поттер. «Я уже наигрался, наверное. Да и не до этого будет, верно?» «Это точно», — усмехнулся Гарри. Собранные вещи расположились на крыльце. Гарри усмехнулся. «Слушайте, я понимаю, что это не самый лучший способ ввести вас в мир магии, но привыкайте, у нас тут все с ног на голову». Он взмахнул появившейся в руке палочкой, после чего повернулся к пока еще Дурслям. «Дадли, скажи, тебе ведь нравятся русские горки?» «Конечно», — удивился кузен. «А что?» «Да так, ничего. Считай, что я придумал для тебя наказание за издевательство. Полчаса поездки». «Ладно», — протянул Дадли. «В чем подвох?» Мгновение тишины нарушил уже знакомый Гарри хлопок. «Добро пожаловать в автобус, ночной рыцарь!» Кровожадно оскалился Гарри, помогая родственникам загрузиться в волшебный транспорт, после чего повернулся к стыну. «Сколько до Каукварта?» «7 секли с носа, и минут 20, пока круг по островам не сделаем. Плачу по 4 галеона за каждого из нас, но надо сделать так, чтобы они...» Он кивнул в сторону тетки и двоюродного брата, запомнили этот автобус на всю жизнь. «Базару ноль», — усмехнулся Стэн, принимая золото. «Эрни, покажи нам крутую поездку, жми на всю». «Да чтобы я еще раз», — Дадли дрожал, приходя в себя после крутой поездки. «Боже, да он же неадекватный, да уж это покруче, чем на русских горках». Вот-вот, в отличие от кузена, демон был более-менее в порядке, привык к кульбитам на метле, вестибулярный аппарат был выработан ого-го. «Тетя Петунья, где дом Эвансов? Идемте». Тетушку тоже укачало. Впрочем, Гарри и не сомневался, что так будет. Стиль вождения у Эрни был еще тот. «Только, умоляю вас, не спешите. Дайте мне прийти в себя». Дом Эвансов оказался, против представлений Гарри, довольно большим. Было видно, что бабушка и дедушка по материнской линии, погибшие уже довольно давно, были одной из немногих более-менее зажиточных семей в городе, ведь были акционерами литейного завода, который был единственным, по сути, градообразующим предприятием. Двухэтажный дом, даже с виду крепкий, как скала, сложенный из красного кирпича. На первом этаже, как демон вскоре узнал, располагались прихожая, гостиная, кухня и одна из двух ванных. На втором – кабинет главы семейства, спальни, три хозяйские и одна гостевая, и вторая ванная. Все обустроено простенько, но со вкусом. Ничего лишнего и практически ничего магического, если не считать небольших волн угасающей магии где-то в одной из спален. Гарри догадался, чья это была спальня, и ясно дал понять, что комнату матери занимает он. Никто не возражал. Дадли был тут же отправлен в магазин за продовольствием по списку. Тетушка стала распаковывать их вещи, А сам чернокнижник подошел к двери с покрывшейся зеленцой медной табличкой. Лили Эванс гласила надпись. Гарри улыбался, когда заходил в комнату, в которой когда-то жила его мама. Не слишком большое, но очень уютное помещение. Кровать, заправленная и холодная уже много-много лет. Шкаф для одежды, через приоткрытую дверцу которого видны уже слегка тронутые возрастом школьные мантии, в которых его мать ходила по коридорам Хогвартса. На книжных полках, расположенных на стенах над массивным столом, многочисленные учебники. Казалось, Лили только что вышла и вот-вот вернется. Дабы задавить нахлынувшую тоску, Гарри распахнул окно, высунулся, вдохнул не слишком свежего уличного воздуха. Вообще Коуквард выглядел жалко. Большой завод, чадящие трубы которого видно из любой точки в городе, рядом с ним небольшая гидроэлектростанция, питающая город за счет реки, что делило поселение как бы пополам. Небольшой элитный квартальчик, обнесенный забором и охраняемый по полной программе, сторожа, камеры, пульты охраны, сигнализации и прочие радости, в котором жили акционеры завода и владельцы различных торговых точек города, и целая куча однотипных серых домиков, в которых жили многочисленные семьи рабочих. Мрачноватое место, прокомментировал Гарри, осматривая панораму города из окна второго этажа родного дома, дома семьи Эванс, главой которой он был с точки зрения магии. Впрочем, мы тут ненадолго, максимум, до июля, пока не будет возведен дом в Хаксмиде. Какой дом? Не поняла тетушка, уже успевшая распаковать основную массу своих вещей и заглянувшая к племяннику. Тот, который начнут строить для меня и моей семьи, стоит только заключить договор. Края губ демона тронула легкая улыбка. Собственно, тут и возникает момент, в котором мне нужна ваша помощь. Все, что угодно, Гарри, прошептала тетушка. Все, что только могу. Мне нужна ваша подпись на некоторых бумагах и ваше присутствие на встрече, которая состоится сегодня в 6 вечера. Гарри знал, что она согласится. Знал, что она не сумеет отказать. Не после всего того, что они рассказали друг другу в переписке. Собственно, получилось так, как он и планировал. Участок на самой окраине Хаксмида одним из краев уходил в опушку запретного леса. Проверка участка в компании приглашенного гоблина, оформление документов через Петунью Эванс, внесение оплаты в виде платежного поручения, заверенного крюкохватом, и постройка дома началась моментально, без всяких дополнительных бюрократических проволочек. К Йолю бравые волшебники-архитекторы пообещали все закончить, укрепить и нанести чары. За Гарри оставалась еще одна обязанность, он должен был начать поиски компонентов для алтаря. Надо было найти подходящий по размерам камень для основания, просчитать кучу рунных связок, сделать заказ на особые материалы и заготовить целую кучу рунных камней, наварить специальных эликсиров и масел, в чем он точно никогда не был силен. И потом все это еще и надо было напитать. Начинающий чернокнижник понял, что в оставшиеся до июля полтора с небольшим месяца ему точно будет чем себя занять. Примечание к части. В этих ваших забугорьях американские горки называют русские горки. Глава 14. Невиллу, ты Гермиону не видел? Поинтересовался Гарри, стоило ему вернуться в замок. И вообще, что происходит? Я пока сюда шел, от меня все встречные и поперечные шарахались. Даже Малфой со своими. Чего все боятся-то? Ничего, а кого? Тебя, мистер, бей своих, чтобы чужие боялись. Шокировал его Невиллу. Думают, что раз ты Гермиону не пожалел, то и им конец скоро. В смысле Гермиону не пожалел? Похолодел Гарри. Видимо, было что-то в его голосе, что заставило всех в гостиной утихнуть. В общем зале Гриффиндора повисла гробовая тишина, которой в этом помещении со времен основателей не знали. Что с ней? Это ты нам скажи. Взорвался Рон, быстро приближаясь к нему. Сначала со мной поругался, теперь на Гермиону напал. Ты что несешь, придурок? Рон споткнулся, встретившись с ним взглядом. Все видели, как она утром явилась на завтрак с новым ожерельем. Начал рассказывать полноватый травник, вжимаясь в кресло под ледяным взглядом чернокнижника. Сказала, что ты подарил, а на обед уже не пришла. Ее потом нашли рядом с библиотекой, уже без сознания. Она еле живая, но профессор МакГонагалл нас уверила, что мадам Помфри вылечит ее. На этих словах демон одним прыжком вскочил с кресла и рванул к выходу. «Гарри, ты куда?» «В больничное крыло!» На ходу крикнул он в ответ. «Самое безопасное место в мире, сука! Ни на день отлучиться нельзя, туда нельзя, его уже до утра закрыли!» Крикнул ему вслед кто-то из детей, но Гарри уже не слышал. Дверь госпиталя и в самом деле была закрыта, ему ничего не оставалось, кроме как постучать и уповать на милость мадам Помфри. «Мистер Поттер, госпиталь уже закрыт. Мадам Помфри, умоляю вас». Гарри сапогом застопорил ворота в больничное крыло. «Пожалуйста, пустите меня к ней. Своим шумом вы ей не поможете». Целительница была непреклонна. «Я могла бы вас пустить, будь вы ее преподавателем или родственником. Хотя бы скажите, что с ней? Ее прокляли, мистер Поттер». Вздохнула старая знахарка. «И прокляли так сильно, что у нее проступила демоническая печать». Спокойно продолжала мадам Помфри, но во взгляде ее Гарри заметил отблеск чего-то очень знакомого. «Это очень серьезная проблема. Печать не причина, а следствие. Она защищает ее». Гарри понимал, что сдает себя мадам Помфри с потрохами. «А вам-то откуда знать? Разве только?» Целительница вдруг посмотрела на него совсем иначе. Но это было не презрение или подозрение. Взгляд мадам Помфри светился неподдельным уважением. Она выдохнула, дверь распахнулась. «Ладно, Поттер, заходите». Мадам Помфри пропустила его в госпиталь к единственной пациентке. Тот опустился перед беспокойно спящей девушкой на колени, взял ее необычайно холодную ладонь, что свисала с кровати, в свои руки. «Как она? Что с ней? Печать? Как вы правильно сказали, Поттер, это следствие». Целительница закрыла дверь в госпиталь, подошла к нему. «Однако я не могу вам рассказать, как и чем ее прокляли, это тайна пациента. Но, уверяю вас, я могу ее выходить, только это будет долго. Может, лучше в Мунга. В Мунга ей не помогут. Ее прокляли светлой магией, Смитвик и остальные темные и без нее заняты, а методы рядовых целителей Мунга ей только навредят. Я ее исцелю, развеяв проклятие, но это будет долго. И нет, процесс я ускорить не могу». Мадам Помфри обернулась на него. «А вот ты, как демон, можешь». Гарри обмер. Нет, он, конечно, понимал, что словами про печать очень сильно сдал себя. Но чтобы она вот так, сходу догадалась, наверное, это отразилось на его лице. Целительница положила ему руку на плечо. «Сейчас она спит, поэтому, чтобы не разбудить, пойдем-ка ко мне в кабинет. Поговорим спокойно». Гарри осторожно кивнул, последовал за ней. Вообще, личные покои мадам Помфри были неизвестностью даже для директора. Она туда раньше вообще никого не пускала. Это оказалась обычная круглая комната, по размерам похожая на спальню в башне Гриффиндора, слегка обустроенная всякой мебелью и с небольшой алхимической лабораторией у стены. Вот только мадам Помфри повела его дальше. Взмах рукой, и часть стены исчезла. Знахарка подтолкнула Гарри в образовавшуюся арку, зашла сама, проход за ними закрылся. Скрытое от посторонних взглядов помещение было больше похоже на убежище темного мага, чем на обитель целительницы. Изящный стол из черного дерева, укрытый красным сукном, к нему подставлены два готичного вида стула, больше похожих на два деревянных трона. В углу еще одна кровать, но не стандартная, больничная, а тоже весьма готичного вида. В другом углу полноценные лаборатории алхимика, мастера артефакторики и чародейства. Слева от входа стояло что-то большое, укрытое черной матовой тканью. Камин, в котором огонь горит без топлива, несколько магических светильников. Мадам Помфри сняла белоснежную рясу целительницы, под которой оказался плотный черный костюм из штанов, рубашки и крепкой кожаной жилетки корсета. Колдомедик растрепала волосы, по-хозяйски уселась за стол, взмах рукой, и со стороны камина, слетев с полки, подлетели чайник и две чашки. Несколько секунд, и горячий, душистый чай готов. Гарри сперва опасался, но браслет никаких ядов или чар не обнаружил. Итак, теперь поговорим как люди, без всяких следящих и прослушивающих чар со стороны санцеликого директора, констатировала мадам Помфри, сделав глоток чаю. «Слушай, малый, твою подругу прокляли клинком праведника. Могущественное светлое проклятие». Она усмехнулась, глядя на Гарри. «Впрочем, думаю, ты и без меня про это проклятие в курсе. Что вы имеете в виду?» — сглотнул Гарри. Клинок праведника был очень могущественным светлым проклятием, которое мог наложить только очень близкий к свету род инквизиторов, жрецов или друидов. Заклятие, которое постепенно отсекало все темные от души человека, не слишком, впрочем, заботясь о сохранности этой самой души. Жуткая вещь, которая была создана для того, чтобы любой человек, кроме совсем уж святого и праведного, испытывал адские муки. Такие чары были очень популярны во времена охоты на ведьм, когда нужно было показать крестьянам, что пойманная девица – это ведьма. Бормоча это заклинание под видом молитвы, инквизиторы прикасались к ведьмам, а поскольку тьма есть почти в каждом, то страдали, будто под муками дьявола, почти все пойманные. Но кто мог за столько веков не забыть эти чары? «Поттер, я, в отличие от всех остальных, не слепая», — удовлетворенно ответила ему целительница. «Можешь скрывать свою сущность от остальных, мне нет особой разницы, но хоть мне сейчас не ври, я целитель, я тайну пациента не выдам, какой бы она ни была. Вы вылечите Гермиону?» — попытался отвести разговор в сторону Гарри. «Вылечу», — без всяких эмоций ответила целительница. «Но для этого мне нужна энергия демона, и нужна срочно. Если бы ты, со своей сущностью, смог бы, скажем, впитать тьму от тех тварей, что стоят на границах и наполнить ею целящий кристалл тьмы, то я бы ее подняла на ноги за сутки». Мадам Помфри, казалось, говорит сама с собой. «Альбус не понимает важности тьмы, но без нее я бессильна». «Мадам Помфри, а вы кто?» — как-то с подозрением спросил Гарри. «Не верю, что простая целительница, откомандированная из Святого Мунга, истинный наследник Ричарда Поттера. Твой почтенный много раз прапрадедушка тоже никогда не верил образу». Под растерянным взглядом демона, мадам Помфри поднялась на ноги. Голубые глаза женщины обернулись в щелочки, как у кошки. «Чернокнижница Помфирейская, леди Пенелопа, к твоим услугам, наследник Ричарда Поттера. Знавала твоего прадеда лично. Больше того, учила его черной магии». «Быть не может», — сглотнул Гарри, в голове которого моментально всплыли зарисовки предка, в которых демон и раньше видел сходство с кем-то знакомым, но и подумать не мог, что этот кто-то — это школьная целительница. «Я же читала вас в его записях. Вы же умерли 5 веков назад на его глазах. Магией тебе клянусь, что я, Пенелопа Помфирейская». За спиной школьной медведьмы хлопнули кожистые крылья. С треском рухнули маскирующие чары, морщины на лице волшебницы разгладились, кожа подтянулась, слегка побледнела, являя скрытую под чарами внешность 30-летней женщины, которая была точной копией той зарисовки, что сохранилась в записях Ричарда Поттера. «Поэтому давай говорить, как демон с демоном, как Дамблдор и остальные вас не заметили, так же, как и тебя, обалдуя». Легендарная чернокнижница средневековья, казалось, сияла от удовольствия, что может, наконец, поговорить, если не с равным, то с посвященным в тайны. «Поверь мне, наш директор – светлый маг, очень светлый, почти что прирожденный святой. Вот только его свет не только приносит муки окружающим, но и ослепляет его самого. А если без загадок?» – попросил Гарри, тоже сбрасывая с себя маскарад. «В компании демона хотелось тоже быть демоном. Я сказала, а там, думай что хочешь». Школьная целительница прошлась по комнате. Альбус за жизнь нажил огромное число врагов, а потому, дабы никто не смог ударить по его энергетическим полям, наглухо огородил свою магию ото всех могущественным светлым щитом. Как и от чего он его питает, я в душе не чаю, но вещь непробиваемая. И за этим щитом он, именно, он спрятался за щитом, никто не может его прочесть, но и сам он слеп по отношению к аурам остальных. Мадам Помфри хохотнула. «И, упреждая твой вопрос, старикан выезжает на знание психологии на бесчисленных соглядатаях. Кстати, о свете», — вдруг вспомнил Гарри, — «как чернокнижница смогла стать целителем? Я пробовал светлую магию, не выходит же. А ты видел, чтобы я лечила кого-то светом? Зелья, травы, простейшие серые чары. А пока никто не видит, совсем немного тьмы». Она щелкнула пальцами. «Теперь возвращаемся к нашим баранам. Ты мне, я тебе. Заключим соглашение. Ты, бесенок, помогаешь мне, напитав темный силовой кристалл энергии дементоров, и находишь своей подружке, которая так успешно поставляет в госпиталь темную энергию страдания и боли, равноценную замену, поставив мне сюда какого-нибудь пациента с мучительными долгосрочными проклятиями. Не сейчас, конечно, а, скажем, после июля, как шумиха уляжется». Волшебница усмехнулась. «А я тебе за это помогаю освоиться в новых возможностях и обучить, как учила Ричарда. И да, с алтарем рода, который ты явно хочешь восстановить, тоже помогу, чем смогу». Гарри замолчал на несколько секунд. Ради Гермионы он готов был на все. Оставалось подобрать замену для леди Пенелопы. Демон перебрал несколько вариантов. Малфой и остальные слизеринцы сразу отпадали, снова на него подумают. Кто-то из заклейменных девчонок. Нет, не после того публичного выступления. Рон, предавший его... Гарри задумался. В голове поплыли образы. Вечно недоволен жизнью, вечно жалуется на жизнь и несправедливость, но ничего не пытается сделать, чтобы вытащить себя из дерьма. Остальные рыжие как-то стараются. Билл и Чарли сбежали и ведут свои дела. Перси рвется в министерство. Даже близнецы вроде что-то химичат, хотят открыть свое дело. Арон и Джинни, как известная субстанция по течению. Вот бывший друг как бы случайно знакомит его с сестрой, которая оказалась в числе тех, кто пытались опоить сначала его, затем Гермиону. Почему рыжий на первом курсе, когда они проходили ловушку с шахматами, пожертвовал собой? Не за тем ли, чтобы Гарри дальше шел один? И вообще, это именно он сказал, что для прохода надо выиграть. А ведь там был достаточно широкий зазор, чтобы обойти доску по краю. Или можно было взять с собой метлу и облететь ловушку сверху, как, наверняка, сделал Квиррел. Именно рыжий громче всех кричал, что это Снейп виновен. А он, Гарри, наивно ему поверил и даже не поинтересовался ни у кого. А дракон Норберт, который случайно тяпнул рыжего за палец, не специально ли рыжий поранился, чтобы Гарри и Гермиона несли этот ящик? Ведь Чарли было куда проще подлететь к хижине Хагрида. А история с наследником Слизерина, а все недоговорки профессора Дамблдора, а кто предложил лететь в школу на летающем Форде, вместо того, чтобы просто дождаться старших и отправиться в Хогвартс, например, летучим порохом. Потом еще и этот взрыв в тайной комнате, из-за которого пришлось к Василиску идти только ему одному. И почему, опять же, пострадала именно Джинни? Может, и это было подстроено, но кем, это уже точно делал не Рон. Но тот факт, что рыжий друг, не главное звено в цепи, еще не отменяет того, что он предатель. И предатель столь глубоко засевший, что может ударить в спину в любой момент, а значит, надо от него избавиться. Внезапно в сознании Гарри вспыхнуло ярким образом воспоминание. Рон хвастался, что он из очень светлой семьи, из пруэттов. А пруэтты – кельтские жрецы. Одни из первых, что отреклись от природы в пользу светлого истинного бога, когда христианство только пришло в Туманный Альбион. А не за это ли они предатели крови? Светлый род и Гермиону отправили в госпиталь светлыми чарами, нагло воспользовавшись моментом с подаренным ожерельем. Проявившие симптомы проклятия предателя крови и, скажем, пытка разума вам подойдет? Спросил он. Я еще должен кое-что проверить, но почти уверен, что этот человек виновен и заслуживает кары. И что тебе, Уизли, сделали? Моментально просекла мастерица темных искусств. Поступили по статусу крови. Предали меня. Сочувствую. Мадам Помфри убрала крылья, накинула на себя обратно робу целительницы. Такое сочетание подошло бы идеально. Но мой тебе совет, начни с младшей. Почему? Потому что свою ненаглядную Джинни, которая в любом случае тебе должна ответ за попытку опоения, рыжее семейство ценит превыше прочих детей. Значит, боль и страдания будет излучать не только она, но и все те, кто будут ее навещать. Так что думай, Поттер, а своего бывшего друга пока расспроси, о чем там надумал, и, если что, прибереги в жертву души на алтаре. Все равно ведь не столько враг, сколько завистник понадобится. Ну а сейчас извини, мне пора лечить твою подругу. На лукавом лице целительницы образовалась довольная улыбка. Или, вернее сказать, твою девушку. Ну а ты заходи, как будет минутка. Побеседуем как умные и здравомыслящие люди. Гарри не нашелся, что ей ответить. Впереди у него был тяжелый разговор с бывшим другом. Только сперва надо было помочь Гермионе. Мадам Помфри, а может я как-то сейчас вложу силы в ваш кристалл, чтобы не мучиться с походом к дементорам? Нельзя. Большая борода следит за всем, что находится в замке. Но вне стен, где и расположены посты дементоров, следящие чары не действуют. Чернокнижница щелкнула пальцами, к ней со стороны лабораторных столиков подлетел маленький темно-фиолетовый камушек вроде аметиста. Держи. Как заполнять, ты знаешь. Чем скорее сделаешь, тем лучше. Ждите завтра. И демон, сложив крылья в причудливое тату, направился к выходу из больничного крыла. Глава 15. Прошло уже несколько часов с тех пор, как Гарри сбежал в госпиталь. Уже даже отзвонил колокол, призывающий всех на отбой, а третий курсник все не возвращался. В гостиной Гриффиндора царила паника. Сначала Поттер дарит подружке ожерелье. Потом она попадает в больничное крыло, и все, от чего-то, сразу подумали на него. Пометуя о его внезапной перемене во внешности и характере, о ссоре с Роном и о разбирательстве за попытку опоить решать за него, многие, с легкой подачи рыжего, подозревали, что Гарри так мстит Гермионе. Неужели она тоже пыталась повлиять на его выбор? Впрочем, Появление и реакция самого Поттера несколько охладили горячие головы. Либо он и в самом деле не при делах, либо он настолько мастерский лицемер, что становилось жутко. А уж после того, как он, услышав, что Грейнджер в больнице, умчался туда, в его невиновность не верил только слепой, тупой или Уизли. И все же, куда он делся? До госпиталя идти, дай бог, четверть часа. Ну пусть час он просидел бы там, но все равно ведь должен был уже вернуться. Гарри предал все, что только можно. Он стал темным. Он ведь даже в цвета слизеринские одевается. А они сторонники ты знаешь кого. Что тебе еще надо, чтобы понять? Возмущался Рон в сторону Невилла Долгопупса. Да он же как Блэк. Даже хуже. Как Лестринджи. И ты будешь его защищать. Будешь общаться с таким же, как они. Буду. Фраза про Лестринджи была ударом ниже пояса, а потому обычно тихий и застенчивый травник сейчас напоминал разъяренного берсерка. Если ты, Рон, до сих пор не понял, он ее любит. Даже если бы Гарри решил кого-то убить, то будь уверен, Гермиона была бы последней в списке целей. Чушь. Ко всеобщему удивлению в спор включилась Джинни. Чем эта Грейнджер могла ему понравиться? Наглая, самодовольная заучка, которая вечно лезет не в свое дело. Правильно он сделал. По делам ей, она Гарри не пара, а кто тогда? Голос Невилла буквально лучился иронией. Или ты его уже на свой счет записала, не рановато ли в 12 годиков? А если и записала, то что? Взвизгнула Джинни, тихий и скромный травник криво улыбнулся. Все, впала в истерику, теперь он из нее может веревки вить. А то, что чистокровной волшебнице не пристало решать за других, оскалился травник. Кажется, Гарри дал понять, что он не потерпит вмешательства в его жизнь. «Отвали от моей сестры!» — побагровел Рон. «Не смей меня перебивать, Уизли!» Остановить Невилла было уже почти невозможно. «Если родители не соизволили воспитать в вас уважение к традициям, этим займутся другие чистокровные. Ты кто вообще такой, чтобы тут указывать?» «Джинни, казалось, готова была вспыхнуть. В гробу я видела и тебя, и твои долбанные традиции», придуманные темными выродками для придания себе значимости. После этой фразы в зале Гриффиндора мгновенно стало очень тихо. Джинни, поняв, что она ляпнула кое-что совершенно лишнее, побелела от страха, а мгновением позже задрожала, словно осиновый лист на ветру. «А кто вы такие, чтобы решать, как мне жить?» Раздался от входа отрешенный и безжизненный голос, от интонации которого сглотнули в ужасе даже самые стойкие семикурсники алознаменного факультета. На чернокнижника моментально обернулись все присутствующие в гостиной Гриффиндора. Выглядел Гарри жутко, бледный, будто лично со смертью встретился, весь напряженный, собранный, как кобра перед броском. Костяшки пальцев сбиты и изодраны, как будто он с кем-то дрался. По лицу из знаменитого шрама на лбу, изрядно, кстати, уменьшившегося, стекает тоненькая дорожка крови, на которую маг не обращал ни малейшего внимания, и абсолютно ледяной, практически мертвый взгляд некогда выразительных изумрудно-зеленых глаз, такой взгляд, который бывает лишь у холодных и расчетливых убийц или у людей, которым нечего больше терять, но никак не может быть у 13-летнего парня. Рон вздрогнул. Точно таким же безжизненным, практически безумным взглядом смотрел на мир со страниц газет «Сириус Блэк», сбежавший из Азкабана, а еще Гарри била мелкой дрожью. Поттер оторвался от стены, на которую опирался плечом, его повело так сильно, что он едва не свалился замертво. «Гарри!» Визгливый тон Джинни моментально сменился обеспокоенным и лучащимся добротой, вызвав в уголках сознания чернокнижника мысли «так тоже умеет, тварь!» Второкурсница же подхватила. «Гарри, милый, что с тобой? Убери от меня руки!» Гриффиндорец отшатнулся. «И прочь с дороги!» А то хуже будет. Он с трудом сделал еще один шаг вперед, и тело молодого чернокнижника рухнуло на пол. Зрелище вызвало новую волну паники. С чем таким встретился Поттер, что его так проняло? Что произошло? Это что-то с отличницей или у него другая причина так сорваться? Ребята, помогите ему. Невилл приподнял тушку Гарри с пола. Двое рослых ребят с пятого курса уложили волшебника на моментально освободившийся диван. Зовите мадам Помфри и декана. В Д. Простонало тело, в Д, воды. Кто-то из старшекурсников мигом сотворил кубок с водой, который быстро поднесли к сухим губам студента. Ко всеобщему удивлению, Гарри не сделал несколько маленьких глотков, как бывает обычно у истощенных, а почти в один миг осушил почти пинту воды, которая ушла будто в сухую землю. Дрожащая рука волшебника залезла в карман мантии, силясь там что-то нащупать и выуживая шоколадку. Гарри с трудом откусил крошечный кусочек, вяло, словно нехотя, прожевал. Язык не слушался совершенно, было больно шевелиться. Мгновением позже откушенный кусочек шоколадки вместе с остатками обеда, съеденного еще в Каукварте, оказался на полу. Какой-то семикурсник моментально уничтожил лужу рвоты, а рядом с Гарри оказался тазик. Тошнило волшебника немилосердно, словно он выпил яду или мощного антитоксина. Дементоры. Простонал он, наконец. Ребята, да он бредит. На лоб чернокнижнику легла чья-то рука. Боги, да у него жар. Мадам Помфри, помогите ему. Склонившаяся над ним целительница была очень сильно встревожена. Никогда прежде никто в Хогвартсе не видел на ее лице такой тревоги. Мадам Помфри сделала несколько пассов над телом ученика. Мгновением позже дверь в общий зал Гриффиндора распахнулась. В комнату влетела сонная и растрепанная профессор МакГонагалл. «Мадам Помфри, что происходит?» «Не сейчас, Минерва», — огрызнулась волшебница, творя над телом студента какое-то заклинание. «Сильное магическое истощение и отравление энергией смерти. Если ему не помочь, он покойник. Откуда? А я почем знаю?» Целительница заметила, что губы у Гарри дрожат, как будто он собирается что-то сказать, склонилась к лицу волшебника. «Говори, Гарри, не молчи, не вздумай выключаться». Чернокнижник прикрыл усталые глаза, выдохнул, шепча что-то ей на ухо. Стоило ему закончить фразу, тело его напряглось, словно струна, а затем он обмяк. На мгновение повисла полная тишина, взорвавшаяся каким-то потусторонним криком, от которого, наверное, даже мертвые бы встали. «Не смей идти на свет, Поттер». На мгновение в комнате все затихло. Мадам Помфри швырнула в огонь камина пригоршню летучего пороха. «Гиппократ, бросай все и лети ко мне, срочно!» Пламя в камине дрогнуло и угасло, а целительница, подхватив Поттера заклятием, направилась в сторону выхода. «Поппи, что случилось?» Едва поспевала за ней профессор МакГонагалл. «Что он сказал?» «Сказал, что он уходит на свет». После этой фразы самые впечатлительные едва не лишились чувств. Просил позаботиться о мисс Грейнджер и передать от него прощение. Она снова обернулась к тушке Поттера, сделала взмах рукой. От нее в сторону Гарри потянулась волна магической энергии. «Нет уж, Поттер, не вздумай помирать, не пущу, не в мою смену, Моргана тебя возьми». Посты дементоров были уже совсем неподалеку. Гарри понимал, что пути назад у него нет. С Уизли он еще разберется. Сейчас состояние Гермионы было куда важнее. Зажатый в левой руке кристалл, выполненный, казалось, из смеси аметиста и кусочка ночного неба, обжигал ладонь настоящим потусторонним холодом. Кристаллу требовал темной энергии, которую Гарри следовало выкачать из дементоров и, пропустив через себя, влить в хранилище. Без этого жизнь его девушки висела на тоненьком волоске. Темная печать и влияние амулета ведь не безграничны. Вообще, только благодаря такой вот защите Гермиона и выжила, а не лишилась разума и части души моментально, как должно было быть по задумке виновника. Но кто был этим виновником? Сперва чернокнижник грешил на Рона, затем задумался и отказался от этой мысли. Клинок праведника – не то заклинание, которое подвластно обычному третьекурснику. Для него нужна довольно внушительная магическая мощь. Но кто тогда? У Рона есть старшие братья. Пронеслось в сознании Гарри. Может, Перси, кто бы что ни говорил, но у самого большого зазнайки в семействе Уизли довольно большой магический потенциал. Но сам бы он на такое не пошел. Перси, неплохой начальник шлагбаума и довольно сильный исполнитель, но инициировать такой конфликт его мозгов не хватит. Может, Рон нажаловался старшим братьям, и те решили, что надо проучить взорвавшегося мальчика, который выжил. Возможно, но если это так, им не жить. Впрочем, им в любом случае не жить. Предательство и попытку опаивания он прощать не собирался. Теперь степень причастности рыжего семейства и заклейменных девушек к попаданию Гермионы в госпиталь определяла лишь то, насколько быстрой и безболезненной будет их погибель. Наконец, когда до поста первого дементора оставалось около десятка метров, слепой и умалишенный страж Азкабана заметил его и поплыл в сторону нарушителя. Со свистом в руках демона образовался сияющий зеленым магическим светом клинок. Оставалось лишь справиться с чудовищем и влить в кристалл всю ту темную энергию, в которую обратились поглощенные им воспоминания и души. Взмах меча отсек протянутую склизкую руку, чудовище застонало на вдохе. Гарри, уловивший энергию страданий монстра, тут же принялся впитывать ее в себя и мгновением позже выпускать ее в кристалл, невольно отмечая, что часть чистой тьмы оседает где-то на задворках разума. В сознании начали всплывать дурные образы. Плачущая Гермиона в тот день, когда он спасал ее от тролля, издевательство Дурсля-старшего, ненависть компашки Дадли, Волан-де-Морт, торчащая из затылка Кверрелла, и крики женщины, умоляющие убить ее вместо Гарри. Дементор тянул из него все то немногочисленное хорошее, что было в его мыслях и воспоминаниях, выводя на поверхность разума все темное, заставляя подростка-чернокнижника страдать, переживая заново худшие моменты в его жизни. А Гарри было еще хуже, чем кто-то мог представить. Он не мог отделить зерна от плевел и, увлекшись наполнением кристалла, не заметил, что вся тьма, что возникала в сознании, тут же уходила в дело, включая тьму собственной души. Он не замечал, как пропадают в никуда эмоции и воспоминания. Чувствовал только мрак, перетекающий по его магическим жилам в кажущееся бездонным хранилище энергии. Когда он, добив несчастного стража Азкабана, это заметил и оградил свой разум от магического потока, было уже практически поздно. Еще немного, и душа, растворившись во мраке, ушла бы в так и зажатый в кулаке кристаллик. Но, все же, он справился. Что было дальше, он помнил обрывками. Тьма, извилистая тропка, что ведет в школу, грязь под ботинками. Кажется, он где-то едва не упал и, чтобы устоять на ногах, кулаком уперся в шершавый камень стены замка, начисто содрав кожу на костяшках. Снова мрак, гостиная Гриффиндора, в которой спорит Рон и Невиллу. Чувство благодарности к Долгопупсу, который поверил, что Гарри не виноват. Брошенная фраза, чтобы привлечь внимание. Попытка Джин не лезть к нему. И, наконец, перекошенное от ужаса лицо мадам Помфри, которая склонилась к нему, когда он шептал свою просьбу. И снова темнота, приятно окутывающая сознание, и свет, возникший где-то на задворках сознания, но так приятно манящий к себе, а затем адски громкий возглас, требующий, чтобы он не отключался. Пустота. Он ощутил, как его подхватывают, что тело куда-то плывет. Потолки коридоров замка и чей-то грубый мужской голос, требующий от мадам Помфри немедленно приготовить ритуальную площадку, и тот же грубый голос, посылающий ко всем херам профессора Дамблдора, заведшего любимую басенку про то, что тьма раскалывает душу волшебника, а затем, резкая боль в груди, как будто кто-то вонзил в него несколько кинжалов. «Помфри, займись девчонкой, она нужна ему», — приказывает властный седой мужчина, склонившийся над ним. Снова тьма, вспышка боли, и снова, но уже не такая сильная, остановка сердца, кричит кто-то, комнату наполняют вздохи ужаса. Видимо, кто-то следит за происходящим, но не смеет вмешиваться. И снова резкая боль, пронзающая до костей. «Дыши, дыши, твою мать!» Продолжает тот же голос, но сознание уже растворяется в абсолютной тишине. «Мы опоздали, он умер, мисс Грейнджер». И вдруг в этой тишине, словно сквозь толщу воды, слышится истерический вопль Гермионы, что прижалась к его груди.